Эпизод 9. Обед был просто отвратительный, да? Эрик появился в вестибюле инкубатория в конце дня вместе с остальными. Все шумели и смеялись, явно радуясь, что многочасовой ритуал закончился, и можно больше не изображать сосредоточенное внимание, время от времени вежливо аплодируя. «Не такой уж и плохой на самом деле», — ответил кто-то из работников. «Только маловато. До сих пор есть охота». «Уже почти время ужина», — заметила сидевшая за стойкой Клэр. «Как прошла церемония?» «Отлично!» — ответил кто-то. «Разделались со всеми, вплоть до 11-летних. Так что на завтрашнее утро осталась только церемония 12-летних». «Что ж, хорошо. Значит, все прошло гладко. Никто из детей не вел себя плохо и не устраивал истерик», — улыбнулась Клэр. «Никто. И вообще никаких неожиданностей», — ответила Эдит. «Разве что для Димитрия?» — возразил Эрик. «Для Димитрия?» Все засмеялись. Он думал, что ему назначат супругу. Все время места себе не находил, но его имя так и не назвали. «Ого! Получается, ему ждать еще год», — сказала Клэр. «Или больше?» — уточнил Эрик. «Некоторым приходилось ждать подбора годами». «Что ж, оно и к лучшему», — заметила Эдит. Видимо, на этот раз ему не нашлось подходящей пары. К их разговору прислушивался парень, которого Клэр не знала. «Он подал прошение на супругу лишь потому, что хотел получить жилище», — сказал парень. «Ему надоело жить в общежитии». Повернувшись, он увидел вошедшего Димитрия. «Хотя у него тут несколько комнат, потому что он директор. Верно, Димитрий? Тебя ведь уже тошнит от общежития?» Димитрий скомкал программку, которую держал в руке, и швырнул ею в парня. «Меня тошнит от жизни с тобой, только и всего!» Усмехнувшись, он подобрал упавшую бумажку и бросил ее в мусорку. «Все спокойно, Клэр?» — спросил кто-то, вешая куртку на колышек возле двери. Она кивнула. «На берег с корабля высадились несколько человек и пошли прогуляться. Я видела, как они идут по дорожке вдоль реки». «Странные типы», — заметил Эрик. «Никогда ни с кем не разговаривают». «Может, им не позволяют их правила?» — предположила Клэр. «Может быть. В другом месте, вероятно, правила совсем не такие, как здесь». «Собственно, говорить с ними могут не позволять и наши правила. Кто-нибудь проверял?» — спросила Эдит. Все застонали, и многие бросили взгляд на большой монитор на стойке. Клэр пришло в голову, что она могла бы свериться с правилами и ответить на свой вопрос, можно ли ей подать прошение на супружество. Но стоило ли оно того? Продираться сквозь длинное оглавление, чтобы, возможно, найти ответ в каком-нибудь подпункте или сноске? «Вряд ли», — подумала она. Громкий, скрежещущий звонок позвал всех на ужин. Клэр отправилась в столовую и заняла свое место в очереди. Взглянув в окно в коридоре, она заметила двоих из команды корабля, отдыхавших на палубе. Корабль был тяжело нагружен ящиками, и двое парней сидели бок о бок, прислонившись к опечатанному контейнеру. Оба держали во рту маленькие цилиндрики, из которых они, казалось, высасывали дым, а потом выпускали его в воздух. То был странный обычай, которого Клэр никогда прежде не видела. Ей стало интересно, в чем его смысл. Вероятно, какая-то лечебная ингаляция или вроде того. Очередь двигалась вперед. Разговоры и смех мешали думать. Подойдя к стопке подносов, Клэр взяла один сверху и увидела, что Эдит и Дженнет заняли ей место за своим столом. Она шагнула дальше, протягивая поднос раздатчику за прилавком, и выбросила из головы команду корабля. «Как прошло называние младенцев?» — спросила она, садясь с подносом за стол. «Были какие-нибудь неожиданные имена?» «В общем, нет», — ответила Дженнет. «Я только удивилась, что одному мальчику дали имя Пауль. Так звали моего отца». «Но ведь одно и то же имя нельзя использовать дважды», — возразила Эдит. «В коммуне не бывает людей с одинаковыми именами». «Имена дают заново», — заметила Клэр, — «когда кого-то не станет». «Верно. Получается, что моего отца не стало». «Я не ожидала это услышать», — сказала Дженнет. «Когда ты в последний раз его видела?» — спросила Клэр. Она помнила собственных родителей, но прошло несколько лет, и подробности о них начали стираться из памяти. Подумав, Дженнет пожала плечами. «Лет 5 назад, наверное. Он работал на производстве еды, а я никогда не бывала в той стороне. Хотя я иногда вижу женщину, которая была моей матерью, потому что она ландшафтный рабочий. Недавно я заметила, как она подрезала кусты на краю игрового поля. Она увидела меня и помахала рукой. «Мило», — небрежно бросила Эдит. «Ты не будешь доедать салат? Можно мне?» Дженнет кивнула, и Эдит придвинула к себе отставленную в сторону полупустую тарелку. «Пауль. Симпатичное имя», — сказала Клэр, слегка жалея Дженнет, хотя и не знала в точности почему. «Приятно, когда заново используют хорошее имя. Помню, когда я была десятилетней, младенца назвали Вильгельминой, и все радовались, потому что всем нравилась предыдущая Вильгельмина, до того, как она ушла в дом старых. Так что, когда ее не стало, всем было приятно, что ее имя использовали заново». «Я помню. Я была там», — кивнула Эдит. «Я тоже», — вспомнила Дженнет. «Когда назвали нового Пауля, никто не радовался. Но, думаю, все были довольны. Людям нравился мой отец. Он был приятным человеком, очень тихим, но приятным». Они молча доели ужин, а когда раздался звонок, сложили тарелки и начали убирать со стола. Смеркалось. Все устали после долгого дня церемонии. В ожидании еще одного такого же дня завтра они рано разошлись по своим комнатам после ужина. Но Клэр, ощущавшая странное беспокойство после проведенного в инкубатории дня, решила пойти прогуляться. Дорожка вдоль реки в это время суток была тенистой и приятной. Обычно Клэр встречала бы других гуляющих, обмениваясь с ними приветствиями, но в этот вечер вокруг не было ни души. День выдался долгим для всех. Клэр шла вдоль воды, пока не оказалась возле огромного моста. Его запрещалось пересекать без особого разрешения, и она понятия не имела, что находится за ним на другой стороне. Не было видно ничего, кроме деревьев. Попросту другое место. Она слышала, что иногда, хотя и редко, небольшие группы посещали другие коммуны, но, возможно, это были лишь слухи. Сама Клэр не знала никого, кто видел другое место. Стоя у подножия массивных бетонных опор моста, Клэр смерила его взглядом. Корабль, стоявший на причале у инкубатория, едва смог бы под ним пройти. Перейдя ведущую через мост дорогу, она могла бы продолжить путь вдоль реки мимо большого ангара, где хранились официальные транспортные средства. Граждане перемещались по коммуне только на велосипедах, но крупные поставки перевозились на грузовиках, а иногда ремонтные работы требовали тяжелого оборудования. Все это хранилось здесь. Клэр помнила, как несколько лет назад, когда она была 10- или 11-летней, мальчишки и ее ровесники были в восторге от транспортного ангара. Почти все они мечтали о назначении, связанном с транспортом, которое позволило бы им учиться управлять этими машинами. Но Клэр ангар никогда не интересовал, как и этим вечером. Свернув на главную дорогу, она направилась на северо-запад, в сторону от реки, оставив слева центральную площадь. Она прошла мимо лектория, стоявшего в конце площади. Днем на его ступенях толпилась вся коммуна, и утром будет то же самое. Но сейчас в сумерках площадь пустовала, и возвышавшееся на ее юго-западном краю большое здание казалось тихим и безлюдным. Клэр поняла, что идет в сторону воспитательного центра. Она могла свернуть налево, пройти мимо больницы и детского центра, а затем, описав большой круг, вернуться в инкубаторий. «Привет!» Мужской голос застиг ее врасплох. Такая тишина царила во всей коммуне. Но, подняв взгляд, Клэр увидела остановившийся на углу площади велосипед и узнала воспитателя, который был столь любезен с нею во время ее визитов. Улыбнувшись, она помахала ему и направилась туда, где он балансировал на велосипеде, опираясь одной ногой о землю. Когда она подошла ближе, он приложил палец к губам. Он показал на багажник велосипеда с закрепленной на нем корзиной. Клэр увидела в ней спящего малыша. «Наконец-то он заснул», — прошептал мужчина. «Я забираю его на ночь домой». Кивнув, Клэр улыбнулась младенцу номер 36. «Была на церемонии?» — спросил мужчина. Клэр покачала головой. «Я добровольно вызвалась остаться в инкубатории. С меня и так уже хватило церемоний. — ответила она, тоже понизив голос. Воспитатель слегка усмехнулся. Знакомое чувство. «Но сегодня я смог развлечься. Часть моей работы — выдавать младенцев их семейным ячейкам. Новые матери и отцы всегда так волнуются. Хотя я рад, что мы будем воспитывать этого малыша еще год», — добавил он, дотрагиваясь до края корзины. «Похоже, он особенный». Клэр согласно кивнула, не решаясь что-либо сказать. «Мне пора». Мужчина поставил правую ногу на педаль велосипеда. «Завтра большой день для моей семейной ячейки. Наш сын в этом году становится 12-летним. Множество нервов и волнений». «Да, конечно», — кивнула Клэр. «Приходи снова к нам в центр. У нас скоро появится новая партия новорожденных, и этот парнишка, естественно, тоже там будет. Все его приятели по играм уйдут в новые семьи, так что он будет только рад гостям». «Приду», — улыбнулась она. И воспитатель покатил в сторону семейных жилищ. Клэр немного постояла, глядя вслед мягко покачивающейся маленькой корзинки на багажнике велосипеда, а потом повернулась и пошла назад.